Соня не поняла, к кому обращены слова женщины, к ней или к хозяйке салона. Но женщина смотрела на нее, и Соня сочла нужным ей ответить. «Они обо мне очень беспокоятся», — смущенно сказала она. Ее вдруг пронзила нежность, причем не только к отцу, но ей самой это показалось странным и к матери. «Похоже, они сами создают себе проблемы», — заметила незнакомка и дружелюбно улыбнулась Соне. «Это Ирена», — пояснила сеньора Монтовани, — «знаменитая Ирена». «У нее точь-в-точь такое же лицо, как у Мадонны, которая висит у мамы над кроватью в золоченой рамке», — подумала Соня. И вдруг ей почудились крылья за спиной у этой доброжелательной женщины, и захотелось, чтобы они укрыли ее от бед. Соня вспомнила свою первую учительницу сеньорину Кирико, единственного человека на свете, которому она доверяла безгранично. Глядя на таинственную Ирену, она испытала нечто похожее. Ей показалось, что незнакомка все о ней знает, и, может быть, даже лучше самой Сони понимает ее мечты, страхи, сомнения. «Как мне быть?» — спросила Соня, подходя к Ирене. «Поступай так, как ты считаешь правильным. Мне надо вернуться. Мой побег был глупостью», — твердо сказала Соня, почувствовав вдруг всю бессмысленность своего поступка. «Конечно, я дала им понять, что хочу жить по-своему, но убедить в этом маму вряд ли будет возможно». «Если твое решение будет твердым, ты победишь». «Я попрошу командира отвезти тебя домой», — сказала Лидия. «Я тоже ее провожу», — сказала Ирена и поднялась с кресла. Она оказалась ростом с Соню, ей было около 40, и одета она была, как крестьянка. Широкая юбка, кофточка с присборенными рукавами, большая шаль с тяжелыми кистями. Запах ее духов был похож на запах свежескошенной травы. Соня не могла определить, богатая она или бедная. На манерных клиенток Лидии Монтовани она похожа не была, но принять ее за деревенскую женщину тоже было невозможно. Кто же она такая, эта знаменитая Ирена? Спрашивать было неудобно, да и собственные проблемы, особенно предстоящее выяснение отношений с родителями, занимали ее сейчас куда больше. «Ну, пошли, цыпленок», — ласково сказала Ирена, обнимая Соню за плечи и накрывая ее своей широкой шалью точно крылом. Они сели в серый ягуар. Рука командира легла на колено Ирены. «Ты когда-нибудь успокоишься?» — с насмешкой спросила Ирена. «Никогда», — ответил командир, но руку снял. «Он ни одну женщину не пропускает», — обернувшись к Соне, сказала Ирена. «Он и к тебе попробует подкатиться, но ты его не бойся, он не опасный». В этом мире жили не по тем правилам, каким ее приучали в семье. «Вы тоже занимаетесь модой?» — осмелилась задать вопрос Соня. «Я занимаюсь жизнью и уверяю тебя, это не такое уж простое дело». «Признайся ей, что ты ведьма», — вмешался в разговор Дженаро Сориано. «Ты прав. Я ведьма», — не моргнув глазом, подтвердила Ирена. «Ведьмы бывают только в сказках», — тихо сказала Соня, решив, что эти двое ее разыгрывают. Доверие, которое она почувствовала вначале к этой женщине, стало ослабевать. «В Милане они тоже иногда встречаются», — бросил через плечо муж Лидии Монтовани. «Ирена готовит колдовские снадобья, а если ей кто не понравится, и сглазить может. Вот меня она сглазила. Жалься надо мной, колдунья, ты видишь, как я страдаю?» Трудно было понять, шутит этот неаполитанец или говорит всерьез, потому что лицо его оставалось совершенно невозмутимым. Ирена весело рассмеялась и повернулась к Соне. Девушка увидела, что у нее ярко-зеленые глаза и белоснежные ровные зубы. Она занимает